Мнения эти не остались без возражений. Дворянский депутат Изюмской провинции Зарудный говорил: «Как многотрудно во флоте и как тяжела в сухопутной армии служба, я не стану объяснять, ибо предмет этот слишком обширен. Не знающим этого могут рассказать все там послужившие и ныне служащие о тех неимоверных трудах, которые они понесли в бывших турецких и прусских походах и сражениях. Из этих рассказов можно удостовериться, что полученные ими чины и дворянское достоинство нелегко им достались. Что же касается до статской службы, то и она для исправления дел как внутри Отечества, так и при сношениях с иностранными державами необходима, нужна, полезна и не беструдна. Следовательно, думать об отнятии дворянского достоинства, заслуженного многотрудную и полезную Отечеству военную службу, понесенными трудами, претерпенными ранами и даже лишением жизни, равным образом приобретенного ежечасными трудами и честностью по статской службе, думать, говорю, об отнятии достоинства у тех, кому оно уже пожаловано и утверждено, мне кажется, не совместно ни с общую дворянство пользою, ни с тем благоденствием, о котором всемилостивейшая наша государыня изволит прилагать попечение, ни с тем наставлением, которое ее величество преподала в своем наказе, то есть взаимно делать друг другу добро, сколько возможно. Такая мысль, скорее, может быть отнесена к самолюбию, ибо подающие мнение об ограничении способов достигать дворянства высказывают через то желание, чтоб им одним и им подобным пользоваться дворянством, а прочих, какого бы они достоинства, честности и верности к своему монарху и отечеству ни были, и каких бы заслуг ни оказали, лишить этого преимущества навсегда. Депутат Днепровского пикинерного полка Козельский говорил: «Ежели предки российских дворян начало своего достоинства получали через награждение по своим заслугам за верность и добродетель, а не через знатность рода, то потомки их не должны бы умалять и презирать офицерские чины. Ежели те лица, которые со времени государя Петра Великого и по его узаконениям заслужили обер-офицерские чины, хотя были и незнатного происхождения, но только добронравного воспитания, и потом, в нынешнее уже время, показали себя искусными в военных делах, в приведении в отличный порядок подчиненных им солдат, ежели такие лица неоспоримо достойно почитаться за настоящих дворян, то они должны пользоваться и всеми дворянскими преимуществами. Нет сомнения, что достоинство сие драгоценно, но кому оно было дороже, предкам ли, которые сами его заслужили, или их потомкам? Если же, как некоторые того желают, умножится одно только старинное дворянство и пренебрежено будет вновь пожалованное, то, по мнению моему, это послужит в подрыв государственной службы. Ибо прочие недворянские сословия, не видя себе равного с дворянами за службу возмездия, будут служить принужденно, без всякой ревности и любви к Отечеству. Не имея в виду заслужить в своем же Отечестве отличного достоинства, они сделаются как бы не сынами Отечества. О воспитании же своем, о науках и о добродетелях не будут иметь повода прилагать какое-либо старание. И какое же будет в государственных делах благосостояние и в обществе спокойствие, когда вместо взаимного человеколюбия от такого явного небрежения к ближнему умножится ненависть и вражда? Дворянство, умножив высокомерие своего достоинства, будет пренебрегать служащими как по гражданской, так и по военной части. вместо исправления нравов вселится гордость и презрение к ближнему. По словам депутата Терского семейного войска Миронова, достоинство дворянское не рождается от природы, но приобретается добродетелью и заслугами своему отечеству. Могут ли господа российские дворяне сказать о своих предках, что все они родились от дворян? Я, напротив, полагаю, что в России более найдется таких, которые за воинские дела и другие добродетели получили это достоинство. Надобно было защищаться. Особенно задели слова, что предки людей, выставляющих теперь свое древнее происхождение, были люди незнатного происхождения и выслужили свою честь. Начал говорить самый ревностный защитник прав древних фамилий, князь Михаил Михайлович Щербатов. Начал говорить с крайним движением духа, дрожащим голосом. Депутат Днепровского пикинерного полка в мнении своем говорит, что все древние российские дворянские фамилии произошли от низких родов, и что теперь эти древние дворяне по надменности своей не желают допустить в свое звание людей того достойных. Весьма удивляюсь, что этот господин депутат укоряет подлым началом древние российские фамилии, тогда как не только одна Россия, но и вся Вселенная может быть свидетелем противного. К опровержению ее слов мне довольно указать на исторические события. Одни российские дворяне имеют свое начало от великого князя Рюрика и потом по нисходящей линии от великого князя Владимира. Другие выехавшие знатные люди берут начало свое от коронованных глав. Многие фамилии, хотя и не ведут рода своего от владетельных особ, но произошли от весьма знатных людей, которые, выехавшие в службу к великим князьям российским, считают несколько столетий своей древности и у нас украсили себя знаменитыми заслугами Отечеству. Как может собранная ныне в лице своих депутатов Россия слышать нарекания подлости на такие роды, которые в непрерывное течение многих веков оказали ей свои услуги? Как не вспомнит она пролитую кровь своих достойнейших мужей?